Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 17 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Французский депутат о Нагорно-Карабахской республике. Международное сообщество закрывает глаза на агрессивные действия Турции, убежден армянский политолог. Материал из Шушенской райадминистрации. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял участие в заседании коллегии прокуратуры НКР по обобщению итогов деятельности в 2017 году. Глава государства дал в целом удовлетворительную оценку деятельности прокуратуры. При этом Баку Саакян подчеркнул необходимость детального изучения результатов проведенных работ, проведения анализа по объективной оценке ситуации и реализации конкретных мер по решению существующих задач. Среди важных факторов выполнения поставленных задач на надлежащем уровне обеспечение соответствующего уровня профессионализма работников системы, наличие принципиальности и необходимых человеческих качеств, отметил глава государства. 30 лет карабахского движения – хороший повод вновь посетить Арцах и отпраздновать юбилей на месте. Надеюсь, мне это удастся сделать скоро. Об этом заявила депутат Национального собрания Франции Валерий Буае, поздравив всех с 30-летием карабахского движения. Впервые я посетила Нагорный Карабах в 2011 году, и для меня он стал настоящим открытием. В первую очередь я познакомилась с людьми, мне удалось увидеть чудесные природные пейзажи, старые памятники, узнала историю, о чем, к сожалению, не помнят на международных площадках. Хотел бы передать, что мы с арцахцами, поскольку они ведут справедливую борьбу, борьбу за человеческое достоинство. Именно по этой причине мы ведем борьбу в Национальном собрании, Сенате, других структурах Франции за то, чтобы арцахцев признали, чтобы арцахцы могли свободно жить в демократической стране, чтобы Арцах мог развиваться, заявила Валерий Буае. Директор Института Востоковедения Национальной Академии Наук Армении Рубен Сафрастян подчеркнул, что в сирийском конфликте есть страна, которая внешне поддерживает урегулирование конфликта, а фактически оккупировала сирийские территории. Он отметил, что эта страна Турция, и с прискорбием признался, что мир закрывает глаза на действия Турции. Турция считается агрессором. Факт заключается также в том, что все страны смирились с этой мыслью. Сегодня мы не видим никаких осуждающих турецкую агрессию заявлений со стороны крупных держав, от Совета Безопасности ООН и так далее. Плохо то, что истребляется гражданское население и есть немало жертв. Власти Турции не только проводят агрессивную внешнюю политику, но и усиливают давление на курдов внутри страны. Только во время последней военной операции были задержаны более 600 человек, в основном те, кто выразил недовольство правительством страны через социальные сети, сказал Рубен Сафрастян. В 2017 году в родильных домах Республики Арцах на свет появилось 2222 малыша, 1803 из которых в Центре охраны здоровья матери и ребенка столицы. Как сообщил в республиканской газете «Азат Арцах», глава Шушенской райадминистрации Владимир Касьян, 2017 год был годом новых достижений, успехов и укрепления веры в собственные силы. В Шуше и в населенных пунктах района были зафиксированы очередные успехи, что является поступательным движением вперед. На 16 стройплощадках города осуществляются строительные работы. За счет средств госбюджета ведется реконструкция улиц Никола Думана, Мураца и Бекора Ашота, дворов, прилегающих к ним многоквартирных домов. Силами производственного участка «Водоканал» были произведены работы по ремонту старых и прокладке новых сетей водоснабжения и водоотвода улиц Шуши. На средства Союза воинов-освободителей Арцаха в селе Хиншен был построен общинный центр, а ремонт здания школы финансируют односельчане-благотворители. В рамках программы правительства НКР по производству кормов были были расчищены 50 гектаров покосов, заросших кустарниками и засеяны многолетней травянистой культурой эспарцетом. Шушинский район богат достопримечательностями, красивыми пейзажами, неповторимой природой, а это и есть привлекательные и обнадеживающие предпосылки. Безусловно, строительство в ближайшем будущем канатной дороги Шуши-Степанакерт послужит стимулом для развития туризма. Благотворителям Рубеном Айрапетяном в окрестностях родника Исааки-Ахпюр построят комфортабельные гостевые домики. Российским бизнесменам Сергеем Арутюняном в городе Шуши строится туристический центр, добавил глава Шушинской райадминистрации Владимир Касьян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В Степанакерте состоялась презентация книги «Дадыванг. Возрожденное чудо». Фонд «Виктория» стал инициатором проекта, посвященного армянским фрескам, первым результатом которого стала книга «Дадыванг». Руководитель проекта и автор статей уверены, что эта книга позволит большому количеству людей познакомиться с историей Дадыванга, одного из самых ярких памятников средневекового армянского искусства. Соавторами книги являются доктор исторических наук Карен Матевусян и искусствовед Авет Аветисян. Восстанавливали фрески архитектор Аразарян и специалист по реставрации Кристин Ламуре. Все они присутствовали на презентации книги. Министр культуры по вопросам молодежи и туризма Сергей Шахвердян приветствовал создателей книги и выразил благодарность за кропотливую работу. Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Архим Мартиросян отметил, что 30-летию Карабахского движения выход книги – это наилучший подарок, так как Дадыванг – один из древнейших и ярких памятников средневекового армянского искусства. Մեր լավագույն նվերներից մեկը հենց սա է, որ հանձայվեց մեր շարժման ճիշտ 31-ին։ Դադիվանքը մեր Արցախի և հայոց սրբավայրերից ամենահանագույններից, որի սկիզբը գալիս է առաջին դարից։ Основатель фонда «Виктория» и автор этого проекта Гаяне Геворкян считает, что каждый армянин должен внести свой вклад в развитие и процветание Арцаха. Она впервые в качестве туриста увидела Дадыванг летом 2017 года и уже знала, что должна сделать. Произошло чудо. За нереально это космический срок, очень быстро получился фонд, получилась команда. Фонд стал международным. У нас сейчас есть преданные друзья, единомышленники, координаторы. Это не просто книжка, которая будет потом пылиться на полках. Я ее задумывала как стратегическое оружие. Оно имеет свою конкретную цель. Проект «Дадыванг» — это первая ласточка фонда в большом глобальном проекте, который называется «Армянская фреска. Неотъемлемая часть мирового наследия». Мы нашу любимую книгу отправляем в кругосветное путешествие. В буквальном смысле слова. Благословение Арцаха и епархии. Она из Степанакерта через Дадыванг едет в Ереван. Из Еревана отправляется. Там святого Николая. Я долго искала изображение святого Николая. Была просто поражена, когда его видела в Дадыванге. Это единственное изображение святого Николая, общехристианского святого, которое есть в армянском мире. Люди должны об этом знать. Они должны приезжать, они должны поклоняться всеобщелюбимому святому. О реставрационных работах Дадыванга рассказали Аразарян и Кристин Ламуре. Кристин отметила, что 3 года назад, когда начали работы, Дадыванг почти никто не посещал, редкие люди. А сегодня очень много посетителей, и это радует. 3 years before, nobody went there. Now it's a continual arriving of visitors, so that's incredible. В книге «Дадыванг. Возрожденное чудо» говорится о возможных предпосылках создания фресок и дается детальный анализ иконографии. Возможно, эта книга станет отправным пунктом новых исследований, небольших и великих открытий. Степанакерской картинной галереи открылась выставка работ молодых художников Арташеса Петросяна, Мэри Мусаилян и Армине Авакян. Это первая выставка молодых представителей арцахского искусства. Председатель Союза художников Арцаха Овик Гаспарян отметил, что в последнее время он заметил, что молодые художники, заканчивая учебу и тратя на это 4-5 лет, не находят работы и остаются без дела. Մենք նկատել ենք, որ այս վերջերքս մեր երիտասարդները նկարիչները ավարտելով ոչինչով չեն զբաղվում, իրենց 4-5 տարի կորցրած այդ տարիների ընթացքում այդքան չարչարանք, այդքան ծախսերի, որ սովորել են արվեստը, ոչ մեկը չի ստացել։ Նաև նկատելի դարձավ, որ սրանք իրար հետ շփում ունեն։ Художник Лаврент Галаян считает, что необходимо, чтобы молодые художники выставляли свои картины, сравнивали их друг с другом. Совершенно естественно влияние, к примеру, коллажей Параджанова. А самое важное и трудное в том, чтобы, оказавшись под влиянием творчества великих, найти свой путь, свой почерк. Ինչ շփում որ բառը որ ասում են հենց տեղից է, ինչքան լավ է ասում ես Փարաջանովի կոլայերները, տեսնում եք, ուրեմն դուք էլ եք նկատում ինչ որ բաներ, որ իրոք ընդեղից ազդեցություն, այդ ազդեցությունը թող ունենա, անի ստեղծի ինչ որ բան, բայց նրա միջոցով դուրս գա իր ճանապարհը գտնի, այս է դժվարը։ В ходе выставки председатель Союза художников НК Рови Гаспарян официально сообщил о создании Союза молодых художников Арцаха. Он заметил, что Союз художников окажет всяческую помощь, в том числе красками, другими необходимыми материалами молодым художникам. Смысл идеи создания Союза молодых художников заключался именно в этом, чтобы помочь им состояться. Աշխատողները, նկարողները, մենք ամեն ինչ կանենք, երեք որ ստեղծագործեն, նկարեն, հնարավորություն ներկերով կտավով կօգնեն պարագաներով, որ պրոբլեմները առաջ շատ չկանգնեն։ Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта», в студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.